начала грех появился во Вселенной из-за того, что один верховный ангел Господень позавидовал Богу. Грех – зависть. Достаточно одному человеку при виде другого тарелку положить на один кусок больше, и тот уже начинает завидовать тому. И зависть, она никак не связана действительно ни с какой справедливостью, ни с желанием, чтобы каждому досталось по его нужде. А это такое чувство, которое каждому из людей навевается дьяволом. Все, что происходит на Земле, страшного и ужасного, если мы проследим, то происходит всегда от трех вещей, как Господь сказал. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот в данном случае Господь Иисус Христос, говоря, светильник телу есть око, и так если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Речь идет о зависти. Потому что даже при всяком благополучии человека, и его здоровье, и богатстве, если его гложет зависть, он несчастен. Потому что всегда есть кто-то чуть побогаче, кто-то чуть поумнее, у кого-то чуть жена получше. И тогда это без конца. Без конца. А дело еще может так устроить, что даже человек, имея лучше, может завидовать худшим. Такое тоже в пасторской практике встречается. Вот кто-нибудь приходит и говорит, вот так-то и так-то про другого. Я говорю, ты завидуешь. Чему ты завидуешь? И потому что есть такой закон духовной жизни. Если ты кому завидуешь, то Господь тебе может дать то, что имеет Он. Но плюс даст то, чего ты не видишь. Потому что, глядя на жизнь другого человека, мы видим очень поверхностно. Нам кажется, ну вот, вот у него это, вот у него то. А вот все бесплатные приложения, связанные с этим, человек не видит. Он думает, только есть одна какая-то такая счастливая, веселая сторона жизни. А чего это все стоит, этот человек как-то не замечает. И вот если завидовать, то Господь может дать, но плюс придется расплачиваться и за все остальное. Потому что иногда человек внешне благополучен, но тяжело болен. Ты хочешь быть как он? Возьми это все, но плюс еще и болезнь. И вот тогда посмотрим. И вот тогда начинается. Ах, да, Бог да, Бог. Поэтому нам нужно изо всех сил стараться, чтобы нам не завидовать никому и ничему. И надо всегда помнить, что все крики о справедливости, о правах связаны только с завистью. Только с завистью. Потому что человек говорит, я живу в невыносимых условиях. Прекрасно. Давай отмотаем стрелочку 50 лет назад. То, как ты живешь, это не невыносимые условия. Так жили министры 50 лет назад, как ты сейчас живешь в невыносимых условиях. Так они еще эту жизнь нахваливали. А им завидовали другие, которые жили так, как ты действительно сейчас просто не сможешь жить. А почему так страдает человек? Не потому, что ему реально плохо, а потому, что соседу лучше. Вот у меня одна комната, а у него две. У меня четыре, а у него восемь. У меня четырехэтажный дом, а у него восьми и подъезд, и еще двухэтажный подвал. Вот что. У меня в комнате бассейн 15 метров, а у него 24, там легче поплавать поинтереснее. И вот это мука. И степень этой муки, она не зависит ни от денег, ни от ума, ни от каких-то блестящих возможностей, а только от суммы зависти, которая присутствует в человеке. И Господь пришел на землю, чтобы людей спасти. Спасти от чего? Вот от этих страданий. Потому что с помощью благодати Божией человек может избавиться от грехов. В частности, и от зависти. Представим себе, человек, который избавлен от зависти. Как ему хорошо, как ему легко. Он не завидует. Кому-то положили больше, он радуется. О, пускай, дай Бог ему доброго здоровья. Вот и все. И так вообще-то в нормальных семьях всегда и детей учили. Так сказать, вот. Разломи пополам, а больше дай брату. Вот это будет поделить по-братски. Есть даже шутка такая. Нет, пап, пусть он лучше со мной по-братски поделит. Да. А вот как раз воспитать то, что это лучше. Что на самом деле никакой коммунизм, когда всем одинаковые штаны, одинаковые резиновые сапоги, одинаковая, так сказать, комната там, в пятиэтажном блочном доме, на самом деле она ничего не решает. Потому что человек тогда начнет завидовать тому, у кого на какую сторону окна выходят. Это обязательно. Или у кого лучше рама сделана, или там линолеум, или паркет. Это без конца. Или дверью хлопают, или не хлопают. Или соседи кому лучше достались. То есть невозможно. Как не уравнивай, это не выйдет. Спастись от этого можно только избавившись от зависти. Поэтому всегда, когда нас обуревает желание, чувство справедливости и праведный гнев, там, такой революционный дух, вообще дух революции, это дух сатаны, антихриста. Первый революционер, я не знаю, с красным он был знаменем или нет, наверное, с красным, это был сатана. И это никогда ничем не кончается. Вот эта попытка устроить справедливость таким образом, кроме как бесконечным убийством, гильотинами, расстрелами, голодом. И в результате революции, любой революции, английской, русской, там, вместо прежнего, на поверхность всплывает такая шваль, такие бандиты, такие твари, такие подонки, такие бессовестные, такие жестокие, которые никогда не снились тем борцам и вообще мечтателям вообще о свободе там, либо класса, либо народа, либо еще и так далее, и так далее. То есть это всегда, просто эта история показывает, всегда будет много хуже. И потом они всегда еще начинают уничтожать еще сами себя. Вот. Но это просто особая милость Божия. Как при всем злодействе Сталина, мы все-таки благодарны ему, что он уничтожил Ленинскую гвардию. Так сказать, какая, собственно, милость Божия. За что боролись, на то и напоролись. Практически всех уничтожил. А потом и свою гвардию. Еще бы немножко пожил, и свою гвардию бы тоже уничтожил. Что было бы тоже, может быть, в известном смысле справедливость. Но это закон духовной жизни. Другого ничего и быть не может. Так вот, если мы начинаем завидовать, мы становимся в эти ряды. В ряды вот этих бесконечных Гитлеров, Сталина, там, Дзержинских, там, кого угодно. Вот мы в эти, значит, ряды становимся. Поэтому всегда, когда нас обуревает вот какой-то гнев, чувство несправедливости, мы должны проследить, в чем тут дело? Человек, почему ты так несчастен? Почему тебе обидно? Тебе обидно, потому что ты завидуешь. Завидуешь. Вот если мы хотим действительно Богу послужить, дальше Господь говорит, никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Но это совершенно справедливо. Не можете служить Богу и мамоне. Вот главное противопоставление, главная антиномия нашей жизни. Вот человек, что ты хочешь на земле? Либо устроить благополучно свою жизнь в земном плане, в таком, в материальном, либо в духовном. И вот одновременно и то сделать невозможно. Если и об этом стараться, и об этом стараться. Устроить жизнь материально можно только одним образом. Господь тоже об этом говорит. Ищи Царствие Божьего и правды Его. Если будешь искать только духовную жизнь, тогда Господь сам тебе приложит и материальную. Причем столько, сколько тебе нужно, плюс немножко больше. Обязательно. Никогда, если человек ищет небесного царствия, Господь никогда не дает ему по потребности, как при коммунизме. Он каждому дает еще немножко больше, чем ему нужно. И знаете для чего? Чтобы он имел возможность из этого больше еще другим давать. Вот, это всегда. Но чтобы этому следовать, нужно в это верить. Потому что это действительно журавль в небе. Ты сначала должен искать Царство Небесное, а уж потом тебе Господь даст. А человек, он как-то не очень-то верит. Как бы Господь что-то тут насчет него не пошутил, не обманул. Почему мы так думаем про Бога? Потому что мы сами такие. Мы сами лукавые. Мы ему не доверяем. Вот он говорит, ты ищи Царство Небесное. Да нет, мне некогда, мне надо работать, у меня там дети, у меня там дача недостроена. Да, дел полно всегда, ну и делай. 10 лет делаешь, 20 делаешь, уже скоро умрешь. Но ты ничего и не доделал, и Царства Небесного ты не достиг. Вот. А если искать Царство Небесное, Господь сам будет помогать во всем. Он сам видит, он сам нам сказал, что прежде вашей просьбы знаю о всех ваших заботах. И когда Господь говорит, просите и дастся вам. Речь идет о Духе Святом, конечно, а не о том, чтобы еще 2 кубометра досок достать. Хотя они тоже нужны, это абсолютно бесспорно, они нужны. Но не это главное. Вот как нам устроить свою жизнь, чтобы наше сердце прилежало к спасению? Нужно научиться обратить свой взор внутренний на небо. Потому что очень нам мешает зависть. Посмотрел, увидел, захотел того же. А так как у нас дорог довольно широкий кругозор, то мы можем увидеть очень много. И вот в поисках вот этого многого маленький человек может вообще потерять все. Поэтому лучше искать Царство Небесное. Только тогда, когда это желание пересилить в нас, мы сможем быть настоящими христианами. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.